Глава вторая. «Я дома!» — выкрикнул я свою дежурную шутку, заходя в ставшее родным для меня жилище. Соль шутки была в том, что старик потратил огромную сумму с моего личного счета на современную систему видеонаблюдения, которая сейчас простаивает, то есть он меня видит с помощью самого дома, а не техники. И полутораметровые скелеты, которые ныне патрулируют четырехметровую стену вокруг дома и сад, намного эффективнее камер. И надзор, и стража. Зато теперь старый скряга ворчит по поводу нового байка, на который я сейчас коплю. Точнее, копил. Само собой, моя сегодняшняя ошибка не помешала мне старой шуткой напомнить ему, как он умудрился профукать кучу денег. Знаю, но новый мотоцикл от этого не перестал быть блажью неумного подростка. Также дежурно раздался в ответ его голос. Сам старик, скорее всего, в центральной башне дома или наполняет энергией сердце замка, или кристалл. Часто родовой алтарь. «Всех кредов не заработаешь», — крикнул я ему следующую фразу нашего приветственного ритуала, поднимаясь на пятый этаж. И в который раз подумал, что надо переехать на первый. Только старик против, не вместо наследнику жить в комнате для слуг, будто эти самые слуги у нас есть. Нас всего двое живых людей на огромный пятиэтажный особняк с двумя трехэтажными крыльями. В целом в готическом стиле, с башней по центру здания для размещения сердца замка. «Каждый гран эфира — это сэкономленный грош», — также стандартно ответил он. «Лучше жрать давай», — бросил я напоследок, заходя в ванную. «Подай обед, Геноски», — ворчливо поправил меня старик. «Бьешься, бьешься с ним, а все простолюдин из него лезет», — продолжил он меня попрекать, намекая на мое иномирное и черноногое происхождение. Мои родители на земле не рассказывали истории о предках-аристократах. Батя, наоборот, гордился тем, что является потомственным тружником. «Пошел нахрен, Геноски Току, родовой слуга и ворчун», — добавил я новенькое, остывая под ледяной водой. За огромным прямоугольным столом на 24 персоны я выглядел очень одиноко. Сегодня Геноски отказывается разделить со мной обед, снова невместно. Как же, наследник трапезничает со слугой, пусть и потомственным. Зато почему-то не невместно, когда лорд отчитывается этому самому слуге буквально о каждом шаге в школе. А допрашивать старика он умел. Сцену с медсестрой я повторил уже раз 100. «Так, старик», — хлопнул я ладонью по столу, — «ты меня уже достал. Дай поесть, пока мне снова не понадобился ледяной душ». И я не шутил, потому что, подробно рассказывая, не мог не представлять прошедшие картины, как и вариант альтернативного развития той ситуации. «Расправьте спину, лорд, и уберите локти со стола», — пошел Геноски на мировую. Я вздохнул и последовал совету. И снова грустно вздохнул. Мрачные столовые, огромный стол, заставленный блюдами, и слуга в цветастом камзоле за правым плечом. Стол был, хмурый старик был, мрак был, не было массы изысканных кушаний. Только сиротливо красовались хлеб, макароны с мясом и компот. Экономия, мать ее. Денег у нас было впритык. А с заскоками Геноски — вместно, невместно, так вообще. Мясо мы обязаны были брать у специального поставщика втридорога, потому что брать мясо на обычном рынке не подобает аристократу моего уровня. Только поставщик императорского двора. И так буквально во всем. Любая покупка для дома только у проверенных людей. Поэтому обслуживание особняка обходилось в огромную сумму. Хорошо, что на улице я питался так, как хотел. «Спасибо, Геноски, я наелся», — сделал я вид, что съедаю ложку макарон. «Я могу поесть по дороге на работу, а старик, который является слугой и охранником и моим наставником, не может. Поэтому я старался дома есть как можно реже, чтобы, не дай бог, Геноски не решил голодать для экономии продуктов. Уже 3 года, как он единственный, кто заполняет сердце замка, потому что я трачу энергию в школе и на работе. «Все, Геноски, мне пора», — кстати, напомнил мне о работе тихий звук будильника. Так как в рабочую одежду оделся заранее, мне осталось накинуть только куртку, висевшую на спинке стула. Прямо из столовой я направился в гараж, который сейчас располагался в подвале. До нападения на наш особняк существовало отдельное здание для целого автопарка, но на данный момент восстановить его не представлялось возможным. Да и из техники у нас остались мой мотоцикл «Гном» и представительский лимузин «Роял». «Гномик», как я звал свой байк, был из класса рабочих лошадок. и вообще принадлежал одному из слуг, убитых в клановой войне. Внешне он напоминал черный с хромом Харли Дэвидсон Фэтбой, тот самый, на котором рассекал Терминатор. Только вилка вынесена чуть дальше, а вместо подушки сиденья на заднем крыле был установлен крупный багажник со спинкой для наездника. В общем, действительно внешне напоминал сильного и кряжестого дворфа, чему также способствовали дуги и мощный мотор. Я сел на мотоцикл и повернул ключ. Гномик ответил басовитым рычанием активации энерговодов. Именно из-за устаревшей системы энергооснащения я хотел сменить старичка на новую модель. Энергетические провода, представленные на рынке лет 40 назад, устроили настоящий прорыв, благодаря тому, что позволили передавать эфир практически без потерь. Теперь стало возможным устанавливать магические узлы техники. Аристократы использовали артефакты, но сейчас появилась возможность комбинировать те, что раньше были несовместимы. Отодвинуть на расстояние для исключения помех от двух и более магосхем. Гномика был подобным совмещением техники и магии. Обычный двигатель внутреннего сгорания был усилен амулетами ускорения на колесах, что фактически делало их дополнительными моторами. Это позволяло гнать и после окончания топлива. Время работы и скорость зависели от личной силы байкера. В дугах же работала схема магикинетического щита, превращая байк, по сути, в крупный снаряд и защищая не только от падения, но и попадания ракеты или огненного копья. К сожалению, больше встроенных заклинаний не было. Но немалое количество чар или отсутствие вооружения – причина моего желания купить современную модель, а возможность трансформации мотоцикла в экзодоспех. Меня замкнуло, словно настоящий моторобот из аниме. Выехав из ворот, я не удивился тишине дороги. Только гном басовитым гулом нарушал спокойствие воротного района. Когда Геноски в первый раз показал мне карту Шихон, столицы Рассветной Империи, то я был очень удивлен. Почти ровно посреди современного мегаполиса располагался укрытый высокой стеной дворцовый комплекс, который опоясывал двухкилометровую площадь. Но самое странное, что следом за каменной полосой следовал зеленый район, больше похожий на пригород, чем на центр. Потом еще одна, но уже не столь выдержанная размерами площадь, как у императорской резиденции. И только после начинался знакомый мне современный город. Геноски, увидев, но не поняв моего изумления, объяснил мне столь странную компоновку. Дворец императора, как самое защищенное место и одновременно центр управления. Открытая площадь для удобства стрелков. А зеленый район – место жительства самых сильных и влиятельных аристократических семей. Престиж и еще одна линия обороны. А мегаполис вокруг? Когда-то там жили крестьяне. Кстати, после видел карту всей Рассветной империи. Так большинство старых городов планировкой похожи на столицу. Но возвращаясь к тишине воротного района. Во-первых, в аристократическом кольце жило не так уж много народа. Курсировавшие каждые 2 часа автобусы всех устраивали. Также каждый квартал или район принадлежал одному клану или роду, который следил за порядком. В основном охраной, расположенной в ключевых точках. Никто не курсировал по дорогам, чтобы проверять документы. Во-вторых, каждый дом закупался необходимыми продуктами и товарами даже не на месяцы, а на годы. Старая привычка, оставшаяся с тех времен, когда можно было оказаться в осаде в любой день. А для остальных покупок в каждом районе или квартале находилось по одному большому, но неизбыточно огромному торговому центру, принадлежавшему местному аристократу. Так что малое количество людей и занятость населения внутри родовых особняков создавали ощущение скорее пустого парка, чем жилого района. Плюс, проиграв войну, мейстеры утратили контроль над своей территорией. Большинство принадлежащей нам территории захватили. Кстати, Такеда тоже были захватчиками, но 8 владений, прямо соседствующих с главной резиденцией мейстеров, отнять не рискнули. Больно у нашего клана страшная репутация. Предсмертные темные проклятия — это про нас. «Привет, аристократишка!» — фамильярно поприветствовал меня высокий и крепкий азиат, буквально обвешанный оружием, когда я подъехал к огороженному красно-белой лентой месту преступления. Уличные фонари, как полагается в этом районе, официально таракава, или, если не очень, то тараканник, были разбиты. Ночную тьму разгоняли фары и мигающие сирены полицейских машин. Зевак не наблюдалось. Как здесь говорится, день прожили уже хорошо. Так что фон шумел разговорами полицейских и моторами их машин. «Привет, черноногий!» — не остался я в долгу, слезая с байка. «На шиша меня вызвали. Я ведь не следователь», — спросил я у него, протягивая ему руку в перчатках с обрезанными пальцами. Трупы трех человек были накрыты простынями. «Так убийца скрылся в доме», — пожал он мне руку, — «и взял в заложники семью». «Все равно спасение — это не мой профиль. Я захват, прихват и голову оторват», — открестился я от ответственности за жизнь людей. «Зови ООПов, особый отряд полиции». «Не могу», — скривился мой напарник. «Дом принадлежит Курому, так что...» — развел он руками. Я тоже скривился и посмотрел на означенный дом. Типичная семиэтажная бетонная коробка в одном из самых паршивых районов столицы. Зачем Курому, одному из самых богатых кланов, понадобилась недвижимость в Тараканнике? И опять задумали какую-нибудь аферу? Неужели забыли втык от императора за финансовые пирамиды? Ладно, подумаю об этом потом. Лучше загружу информацией Геноски. А что, Курому? Разрешение не дали? Ты ж знаешь аристократов. Цк-цк. Поморщился азиат, цокая языком. «Вам будет назначена аудиенция», — скопировал он приторно-доброжелательный нейтральный голос девушек, работающих секретарями важных людей. «Цк-цк, пока мы дождемся встречи, этот ублюдок может прикончить заложников». Вот так и работало правосудие в рассветной империи. Если ты аристократ, то закон для тебя всегда чуточку иной, чем для простака. «Ладно, ты прав, придется рискнуть», — нехотя согласился я. Репутация репутации, при том, что она не так, чтобы страдает. Просто подобный вход без разрешения хозяина для гостя – показатель наглости, невоспитанности и провинциальности. У каждого сильного рода есть номера любых лордов. Есть и у меня, только дома. Пока дозвонишься Геноске, пока он продиктует, пока мы немного поговорим с главой Курому, обычные люди точно не виновны в аристократических заморочках. «Я беру от...» Мне хватило взгляда, чтобы напарник заткнулся. «Я не ребенок, чтобы кто-то брал ответственность за мои поступки». «Прости», — поднял он руки в примиряющем жесте. «Цк-цк, ваши аристократические игры», — покрутил он пальцами. «Лучше молчи, Куро, иначе ничем хорошим это не закончится», — сказал я напарнику. «Продолжишь оскорблять мое сословие, я буду вынужден вызвать тебя на дуэль». «Молчу, молчу», — наигранно испугавшись, поднял он руки в жесте «сдаюсь». Я отвернулся. Вот так и живем. В одном городе, но словно на разных планетах. Закон об оскорблении дворянина до сих пор никто не отменял. Хотя в современном обществе все сглажено. Сейчас аристократы просто берут виру, а не публично запарывают до смерти. Людям везет, что те, которые способны это сделать, вращаются только в своем кругу. Настоящее государство в государстве. Ладно, проехали. Лучше скажи, где Мэй. И давай уже, раскрывай мне весь расклад. «Хм», — смутился напарник. «Еще какие неприятности ты мне посулишь?» — поторопил я Куру. «Мэй Кано выходит замуж». Сердце кольнуло, а я на миг прикрыл глаза. «Предупреждал же меня Геноски, что девушка меня использует. С неплохим шансом нулевка после нескольких ночей с магом может поднять уровень до ученика. А это не только сила и статус, но пассивно лучшее здоровье и более продолжительная молодость». Пару недель назад Мэй с радостью поделилась, что ей повезло. «Маловероятно, что красивая молодая женщина влюбится в прыщавого подростка», — прямо услышал его зудящий голос. «А вот я, судя по кольнувшей боли, влюбился. От самка лисицы. То ли я, то ли она». «Не накручивай себя, Тим», — с сочувствием произнес Куру. «Может, она тебя даже любила». Только давление шефа и родственников, прямо говорящих о том, что ей пора замуж, все равно бы не выдержало. «А она тебя не любила», — последней фразой он заставил меня разозлиться. Это прочистило мозги. И я понял, что это не любовь, а скорее чувство собственности и сожаление о том, что мой будущий гарем чутка уменьшился. «Шишь с ней», — зло улыбнулся я. «Где там моя новая тень? И надеюсь, это будет не родственница шефа?» «Нет, я не родственница господина Ахтунга». Подкралась к нам длинноногая брюнетка в обтягивающем черном комбинезоне. «Меня зовут Ирана Хеллнайт. Ваша новая напарница, лорд Дальмейстер», — представилась она и протянула нам руку. Мы скоро по очереди пожали ее ладошку, продолжая молчать и пялиться на нее. «Да, я Хомонеко», — с вызовом заявила она нам, гордо вздернув носик. Но красные щечки, мелькающие хвосты кошачьи ушки, которые нервно подергивались, явно говорили о смущении. Первым пришел в себя Куру. Следователь по особо тяжким преступлениям Куругану. Старший оперативник Тимур Дальмейстер автоматически представился следом за напарником, все еще завороженной женщиной-кошкой. Зверолюди в нашей империи были не такой уж и редкостью. Даже несколько слабеньких кланов и родов существовало до сих пор. Созданные искусственно магами в незапамятные времена, они сразу испортили себе репутацию, часто поднимая восстание против хозяев. Впоследствии на них охотились и истребляли уже простолюдины, почитая за нечисть и одержимых. И лишь при становлении империи, когда самые сильные кланы брали в союзники обычных людей, кома-анималам, поддержавшим победителя, стало получше. Но и до сих пор против них большинство населения предубеждено, поэтому они часто живут своими закрытыми общинами, районами, селениями, а самые сильные стаи держат города. «Лорд Дальмейстер, вы так и будете пялиться на меня?» В голосе кошки слышалось недовольство. «Может, мне покрутиться, чтобы вам было лучше меня разглядывать?» «Да», — ответил мой рот раньше, чем мой мозг осознал вопрос. «Ну, знаете, я не ваша очередная шлюха, мечтающая упасть в постель к аристократу», — возмутилась Ирана, явно испытывая желание меня задушить. «А, ее гнев и движение заставили меня начать соображать. Извини, Ира, никогда не видел зве... Неку». Решил, что честность — лучшее оружие против ярости кошки. «Я не Ира, а госпожа Хелнайт. Или, так как нам предстоит вместе работать, госпожа Ирана. И никак иначе», — отчеканила она. «Еще раз прошу прощения, что так долго и нескромно смотрел на тебя. Даже то, что я никогда не видел Неку, не является оправданием моему поведению. Мир?» — я протянул ей руку. «Мир, лорд Дальмейстер», — ответила она, вздернув подбородок в сторону от меня и демонстративно скрестив руки на груди. «Нет. С сегодняшнего дня я для тебя Тим, а ты для меня или Ира, или Анна», — мягко попытался я урегулировать конфликт. «Я с вами не пила на брудершафт, лорд Дальмейстер, чтобы позволять фамильярничать», — вновь отрезала она, даже не повернув головы. «Ладно, Куру, сегодня ты побудешь моей тенью. Давай уже рассказывай, сам же говорил о времени», — поторопил я напарника, не желая получить подставу со стороны строптивой девушки. Ирана Хелнайт. Сегодня у девушки был триумф, первый рабочий день. Наконец-то в управлении полиции приняли ее заявку. Но все мечты о настоящей службе разбились о назначении ее постельной грелкой напыщенного аристократа. Всем известно, что красивых девушек назначали в напарницы-секретарши, называемые тенями, именно для того, чтобы они исполняли все капризы дворян, решивших ради скуки или репутации поработать на благо народа. Но с ней этот номер не пройдет, решила она. Второе разочарование случилось на складе, где ей выдали униформу для работы. Обтягивающий, ничего не скрывающий комбинезон словно был создан для того, чтобы подчеркивать сексуальность хозяйки. Она даже не обратила внимания на шутки коллег про дырку для хвоста. Ирана полчаса сидела в женской раздевалке, набираясь смелости выйти в этом. Под него даже было не надеть нижнее белье, иначе... Пикантные места жутко болели, ощущая все швы трусиков и лифчика. Неизвестно, сколько бы она просидела в женском туалете в кабинке. Из раздевалки пришлось уйти, потому что слушать сальности от женщин-полицейских было выше ее сил. Только ее выдернуло требование явиться к шефу. В маленьком кабинете она получила разнос от седовласого грузного мужчины с багровым носом запойного пьяницы. И заранее настроившись на конфликт, отправилась по выданному адресу на закрепленной за ней машине, которая, не выделяясь из сегодняшнего дня, оказалась то еще разваленной. В результате, опоздав, она поняла, что все еще хуже, чем есть. Аристократом оказался пусть крепкий, но худощавый подросток. А пока она шла от машины к своему будущему боссу, успела вдоволь на нее наглядеться, игнорируя шутки полицейских. Светлые волосы были коротко подстрижены, что крайне нетипично для ариста, который любили щеголять длинными прическами, подчеркивая свою причастность тому или иному роду. Цвет волос мага говорил о направлении в стихии. Например, светлые волосы этого подростка намекали, что он чистый воздушник. Крепкое телосложение тоже выделяло его из привычно стройных аристократов. А черные тяжелые ботинки, темные штаны, куртка и водолазка также не соответствовали созданному в кино образу типичного ариста. Еще и потертая рукоять кацбальгера в ножнах на массивном поясе. Где магические украшения, где дорогие амулеты и прочие финтифлюшки, не говоря уже о брендовой одежде. Неожиданно волевое и суровое лицо с тяжелым подбородком и высокими скулами придавало юноше возраста. Не подросток, а молодой человек. Ярко-голубые глаза, наоборот, смотрели с весельем, даже с некоторой наивностью. «Соберись, кошка, с этим сопляком тебе придется спать, если ты сразу не поставишь его на место», — напомнила она себе, поэтому подошла к коллегам в полной боевой готовности. Дружелюбное, но деловитое приветствие сразу не задалось. Оба мужчины пялились на нее, как на диковинную зверушку, что испортило и ранее настроение окончательно. Затем, если мужчина пришел в себя и сменил восхищение на деловое русло, хорош, вот с ним бы она вполне была не против поиграть, то пацан не успокаивался и все намекал на более близкие отношения. И особенно ее взбесила наглая ложь, что он никогда не видел Хаманеко. Да ее старшая сестра работает на телевидении ведущей и ведет новости в прайм-тайм. А еще хватает кошек, что с удовольствием скрашивают досуг аристократов за деньги или силу. Шлюхи, подстилки обезьяний. Ха, все же она поставила его на место. Он показушно не замечает ее, а значит, когда она жалуется начальству, то ее отправят на другое дело. Хотя бы штрафы выписывать. Все лучше, чем обслуживать прыщавого и озабоченного подростка. Ирана мягко обратился к ней Куругану после того, как проинструктировал аристократа, а тот отошел к своему мотоциклу. «Поверьте, я вам желаю только добра. Но вины Тима в том, что он на вас откровенно пялился, нету. Он всего лишь подросток. Даже мне пришлось не просто, а мне уже 34». «Я такая сногсшибательная», — позволила она себе немного пофлиртовать с симпатичным мужчиной. Чуть затормозил Куру. «Конечно, вы красавицы, каких мало, но даже я впервые вижу Неко». «Почему вы лжете?» — возмутилась Ирана. «По телевидению постоянно нас показывают, да и на страницах журналов, и на билбордах с рекламой мои сестры постоянно появляются. Да он прямо сейчас!» Она злобно указала на рекламу сигарет, где полуголая кошка призывала: «Будь мужиком с этим брендом». «Ха-ха-ха!» — весело рассмеялся мужчина. «Вы не так поняли, он имел в виду вживую», — объяснил он свой смех. «Вживую вы производите, как вы там сказали, цк-цк, сногсшибательное впечатление». Ирана тоже засмеялась. «Надо же, а она накрутила себя, все так просто», и в следующий миг смутилась от комплимента мужчины. «Ладно, раз с этим мы разобрались, то мой вам совет, помиритесь с Тимом». «Я с ним и не ссорилась», — мгновенно разозлилась она, вспомнив неуклюжий подкат подростка. «Ирана, ведь это твой первый рабочий день в полиции?» — со вздохом спросил Куру. «Да. А какое это имеет значение? Лучше выписывать штрафы, чем исполнять капризы прыщавого подростка». «Большой, Ирана, ты не подумала о том, что тебя будут обязательно проверять? Разве в армии тебя не ставили как новичка на самые унизительные работы?» Девушка машинально кивнула. «И это работа испытания? Ублажать подростка?» Ее возмущению не было предела. «Подожди, дай объясню. Самое главное, работая в полиции, ты приравнена к имперским служащим, что автоматически защищает от насилия аристократов. И, честно говоря, дворяне редко бывают инициаторами подобной связи. У них крайне редко бывают проблемы с доступными женщинами». «Хорошо, я поняла, что он не сможет меня заставить с ним спать. Значит, испытание не испугаться аристократа?» «Все немного сложнее. Как ты работаешь с дворянами, это раз. Нам часто приходится цк-цк, пощелкнул он языком, взаимодействовать с ними. Проверка, как ты ладишь с коллективом в лице неприятного тебе напарника, это два. А теперь представь, какова твоя характеристика, если ты не сработал с самый первый день с самым терпимым аристократом в полиции». «Меня не возьмут даже выписывать штрафы?» — с ужасом прошептал Ирана. «Помирись с Тимом. Он нормальный парень и тебя обязательно простит. Конечно, придется чуть пожертвовать скромностью», — гнусно улыбнулся мужчина. «Не бойся, спать с ним он заставлять тебя не будет», — успокоил он испуганную девушку. «Цк-цк. Ну, грудь потрогать или поцелуй потребовать вполне может. Извращенец малолетний», — засмеялся он в голос, а после резко оборвал веселье. «Так, извини, пора работать».